Глава 7. Межмирье. Осколок убийц-чудовищ. Каменная арка, расположенная среди вытоптанной земли, ярко засияла, и из нее вышли две блондинки в строгой черной форме с нашивками, на которых изображен щит и копье. Форма великолепно сидела на фигуристых девушках, отчего блондинки довольно легко влились в коллектив, преимущественно состоящий из суровых мужчин. Впрочем, имелись и не очень суровые. Сразу за девушками из арки вышел высокий, массивный толстяк. В отличие от девушек, он был в боевой броне, за спиной копье, а на поясе – пистолет. «Это и есть межмирье», – заявил он, встав рядом с красавицами. «Выглядит потрясающе!» Марго с восхищением во взгляде глядела на бескрайнее небо и летающие островки вокруг. Будоражит воображение. Вот бы погулять тут голышом», — добавила Юля и поправила свои светлые волосы, откинув их назад. Также подмечая взгляды мужчин, коих вокруг было немало. «Но делать этого я, конечно же, не буду». Тут же послышались разочарованные вздохи, а блондинка ухмыльнулась. Любила она дразнить мужчин. «Ну что, Кеш, веди нас». «Да, Юль». Смущенный парень, который уже успел пофантазировать на тему голой Юли, повел девушек дальше, где располагалась деревня Синих Чудищ. Теперь там палаточный городок. Грохотали дизельные генераторы, из труб шел дым, а еще в воздухе витал аромат борща. Городок был весьма большим, человек на 500, оттого весьма оживленным. «Это ученые, изучают межмирье», — подметил Кеша, указывая на группу человек, устанавливающих какое-то устройство, что-то вроде анализатора воздуха. Они ставили его подальше от городка, так как там было много посторонних запахов. «А это тоже ученые, но агрономы», — парень указал в другую сторону. «Там, на небольшом пятаке земли, копались грядки. Они хотят узнать, как в межмирье производится еда. Мы уже выяснили, что вода и воздух здесь содержат большое количество жизненной силы». «Даже так? Значит, и живя здесь, можно поглощать эту самую силу?» — поинтересовалась блондинка Марго, на что крупный коротковолосый парень кивнул. «Некоторые уже получили по единице жизненной силы, ничего не делая». «Ого! А можно я останусь здесь жить?» — похлопав красивыми глазками, поинтересовалась Юля, на что толстяк лишь пожал плечами. «А это что, вертолет?» Марго указала на странное нечто из алюминиевого каркаса и механизмов, ну и с вертолетным винтом. «Что-то вроде. На них мы летаем к островам и зачищаем их». «Вы их что, разобрали, а потом здесь собрали?» Искренне удивилась Юля и оказалась права. Через арку мало что пролетит, поэтому все собирали на месте. И собрать нужно было прям много чего. «Хотите, покажу кое-что невероятное?» «Показывай». Требовательно ответили девушки, пиля парня взглядом. Мол, если есть невероятное, чего раньше не показал. Тот слегка опешил и повел девушек в другую от городка сторону. Казалось, что они пришли на ветровую электростанцию, вот только они ошиблись. «Если получится, то наш остров полетит куда мы захотим», заявил парень, широко улыбаясь. Девушки же смотрели на 4 огромных вентилятора, а рядом копались ямы, глубокие. В них зальют бетон и зафиксируют другие вентиляторы. «А почему не реактивный двигатель?» – поинтересовалась Юлия, посмотрев на здоровяка. «Тяжело будет зафиксировать, чтобы он сам не улетел». Парень и сам плохо понимал, но так ему ответили, когда сам спрашивал. Далее он повел девушек во временный штаб убийц-чудовищ в Межмирье. Это, конечно, не значит, что убийцы забыли про свою работу в Колымске. Просто им выделили больше людей, а еще военных. «Кукушкина и Дятлова, вы долго!» — ругнулся грозный на вид мужчина в возрасте далеко за 40. «Ну так показывал остров», — оправдывался Кеша, за что получил строгий взгляд. «Садитесь, работы уйма, осмотр потом. Отчеты сами себе не напишут». Он указал рукой на стол, на котором валялась целая кипа бумаг и стояли 2 ноутбука. Собственно, для бумажной работы их и взяли в убийцы. Покои короля. Утро. Артем мирно спал и поспал бы еще подольше, но будильник считал иначе. Он показывал 10 часов и требовал, чтобы хозяин просыпался и занялся своим королевством. «Отключите эту дрянь!» — раздался хриплый голос, но принадлежал он не Артему. «Сейчас!» — с трудом ответил другой голос, и телефон замолчал. Вот только и этот голос не Артема. Прошла секунда, потом вторая, и две девушки резко приподнялись. Они широко раскрыли глаза, сперва уставившись друг на друга, а после и на спящего парня. «Это...» Кристина скривила лицо, осознав, что произошло. «Не знаю, как так получилось. Ты тоже?» «Да». Лена кивнула и тут же пожалела об этом. Голова жутко заболела. «Как думаешь, у нас было?» Черная зазиралась и вновь скривила лицо, увидев разбросанные по комнате использованные презервативы. «Да уж, не слишком ли их много? Или...» Она уставилась на Лену и теперь сереброволосые скривила лицо. «Похоже, я вовсю использовала целителя. Стыдно-то как!» Девушка закрыла красное лицо ладонями, так как начала вспоминать прошлую ночь. Сперва они ели, пили, общались и веселились. Артем рассказывал интересные истории, много шутил и старался не задевать больные темы. Он хотел, чтобы все расслабились и отдохнули. Поэтому, когда все были навеселе, он включил музыку, и они танцевали, а следом выпивка и караоке. К этому моменту Тифа уже напилась и уходила едва ли не на четвереньках. Оказалось, что она совсем не умеет пить. А вот Ома пила и пила, но от пения девушек у нее разболелась голова, и та, стащив пару бутылок водки, поспешила эвакуироваться. И когда они остались лишь втроем, девушек пробило на эмоции. Парень, конечно же, их обеих утешал, как мог, а также они пили, ели и пили, а когда успокоились, снова танцевали. Вот только Кристина потянулась к Артему и поцеловала его. Это разозлило Лену, и она тоже его поцеловала. А дальше бурный секс втроем, где каждая из девушек старалась доказать парню, что она лучше. Как итог, Артем лежал едва живой и не собирался просыпаться, даже если его живьем будет жрать крокодил. «Хм, у меня первая помощь 5-го уровня и навык целитель появились», — удивилась Кристина и начала вспоминать. Лена сама не справлялась и попросила черноволосую помочь. Но Артем скептически относился к способностям Кристины в области медицины. А та предложила купить ей первую помощь, чтобы получить способности и знания. Как итог, помогло. В итоге парень был как старенький и побывавший в ремонте 1000 раз топливный поезд. Девушки чинили его и подбрасывали топливо в печь, и он ехал. И так много часов, пока поезд не сломался окончательно. Да и раны никто не отменял. «Я прям насильница себя почувствовала», — смутилась Кристина, вспоминая все это. «Если б. Он сам был только рад». Лена сердито посмотрела на Артема, но, глядя на его сонную моську, невольно заулыбалась. «Это, а может, я сбегу? Скажешь, что меня не было, и все было лишь между вами двумя. Я не хочу лезть в ваши отношения». На лице темненькой появилась вина и немного грусти. «Да нет у нас отношений». Вздохнула сереброволосая и легла на спину. «Он меня добивается, а я боюсь. Сама знаешь чего. Лен, послушай, но он же тебе в какой-то степени изменил. Ты же не убила его после этого?» «Потому что ты моя подруга». Ушки девушки покраснели, а на лице появилось смущение. «Какая же ты милаха!» — выкрикнула темненькая и, перекинувшись через спящего парня, обняла Лену. «Вы для меня новая семья, и я не хочу вас потерять, поэтому и не лезла в ваши отношения, и не буду больше. Прости, ты же любишь его». Лена подняла взгляд с удивлением, смотря на подругу. Она все же читала мысли и прекрасно знала отношение Кристины к Артему. «У меня правило. Если выбирать между парнем и подругой, я всегда выбираю подругу». Она ярко, будто солнышко, заулыбалась и еще крепче обняла девушку. «Нет, это я усту...» Не успела Лена договорить, как крепкие руки обхватили ее с Кристиной. «Женщины, как у вас все сложно!» — хриплым голосом проговорил едва живой парень. «Я король. Объявляю вас обеих своими королевами». «Угу». Лена уткнулась носом в грудь парня, а Кристина заулыбалась. Так как боялась, что если не будет улыбаться, то разревется от радости. Но так как сереброволосая читала ее мысли, то и эмоции ей передались. Не прошло и минуты, как началась цепная реакция. Слезы, откровения, эмоции и многое другое, отчего у парня сильнее разболелась голова. Однако пришлось терпеть. Но терпел не только он. В этот момент один маленький принц, которому, к слову, скоро 19, спасался от девушки-кошки. Кайла вбила себе в голову, что принц грязный, и показываться в таком виде перед королем нельзя. Поэтому она решила его помыть. Помыть так, как это делают кошки, языком. Правда, девушка сейчас была в обличии кошки, а не человека. Ее шерсть была темно-синего цвета, да и скорее девушка была не кошкой, а пантерой. «Ты чего там хихикаешь?» Вытерев слезы, поинтересовалась Кристина, и Артем вытянул руки с планшетом, позволив девушкам устроиться на его груди и вместе смотреть. «Пантера? Это навык такой?» — поинтересовалась Кристина. «А что происходит? Она его съесть хочет?» «Вылизать». «А будь она в человеческом облике, уверен, никто бы не отказался», — захихикала она. «Сегодня я с ними заключу контракт, и у нас появится два мага. Так что, Кристина...» «Назначаю тебя, отвечающий за магов. Найди тех, кто захочет стать магом. Кайла имеет особый навык наставник и может обучать других магии». «Маги! Ура! А меня она потренирует?» Девушка с надеждой посмотрела на парня, но тот разбил ее надежды. «Не знаю, но говорила она про огонь и ветер». «Они точно не причинят неприятностей?» Лена выглядела настороженной. «Если заключу контракт, то нет». Однако нужно его составить. Парень принялся объяснять девушкам, что такое королевский контракт, и они полтора часа, не вылезая из кровати, обсуждали его. Правда, девушкам пришлось одеться, чтобы не отвлекать короля своими прелестями. Заодно Миру позвали, и все подкрепились в рабочем кабинете. Правда, там был тот еще срач, но как итог, Артем составил суровейший контракт. Подписав его, Нуран и Кайла становятся едва ли не рабами. Если они покинут королевство без разрешения короля, то с них будет автоматически снято столько монет, что их жизни попросту оборвутся. А про попытку проявить агрессию и говорить не было смысла. Также, если они покинут королевство, но не вернутся через указанное количество дней, будет считаться, что они покинули его без разрешения. Ну и многие другие условия, вроде «не навреди», «не укради» и прочее. Однако вдруг всплыл один маленький момент. Внимание! Вы действительно желаете заключить контракт номер один шаблонный с Иго Нуран. После заключения контракта вы обязаны будете выплатить 1509 монет и платить столько же каждый месяц. Сумма будет меняться каждый месяц в зависимости от уровня Иго Нурана и его навыков. «Не переживайте, я сразу же верну вам деньги», заявил немного удивленный парень. Именно по причине огромных расходов такие кабальные контракты и не заключаются. Чем суровее условия, тем выше оплата. Не ожидал, что настолько. Король вздохнул, а ведь у него были такие планы на эти контракты. Артем заключил контракт, и в руке принца появился мешочек с монетами внутри. Вот, парень тут же отдал его. И вот от меня. Кайла, что была прикрыта и пребывала в облике человека, также передала мешочек. Теперь мы временные жители вашего королевства и не причиним вам вреда. Девушка заулыбалась, а глаза пылали от интереса. Ей не терпелось изучить данное королевство. «Осталось придумать, где вас разместить», — вздохнул король. Кошка же наклонила голову, не понимая, как с этим могут быть проблемы. Однако стоило выйти, как сразу стало понятно. «Похоже, это королевство появилось лишь недавно». Подытожила она, окинув взглядом около двух десятков зданий, большинство из которых — это одинаковые бараки рабочих. «Я и в палатке могу спать», — ухмыльнулся принц, после чего строго посмотрел на свою спутницу. «Один. Одноместная палатка. На одного меня». «Но а как же мои подушки? Вы же так любите их!» Она обхватила свои большие груди с мольбой, глядя на парня. «Нет, и не выдумывай глупости обо мне». Парень отвернулся и скрестил руки. Артем мог лишь улыбаться. Он прекрасно видел, что девушка играла с ним и специально дразнит. Лишь принц этого не понимал. Далее король провел новеньким небольшую экскурсию, но показывать особо было нечего, разве что тренировочный комплекс. «Значит, здесь любой может получить навык владения оружием, просто тренируясь с ним. А также тренеры — это как наставничество Кайлы. Глаза принца горели огнем. Он уже представлял, что было бы, будь в его королевстве такое здание. Королевство стало бы куда сильнее, все же экономия просто колоссальная, как и эффективность. Вроде того, но пока у нас лишь ближний бой и стрельба из лука, и уровни навыков тренеров сравнительно невысокие. А могу я научиться владению мечом или копьем? Наши тренеры пока учат лишь топору и луку, но вы можете взять меч и попросить кого-нибудь показать, как им нужно орудовать, и, повторяя действия, научитесь. Артем посмотрел список своих подданных и обнаружил, что мечами-то никто и не владеет, лишь он сам. Но обучать принца у него не было ни желания, ни времени. Следом они подошли к таверне. Это было деревянное двухэтажное здание, но... Таверна. Уровень 2. Более вместительная и совершенная таверна. Количество комнат увеличено до 20. Основной зал теперь вмещает больше людей, а кухня существенно расширена. Появился погреб. Внимание! Размеры таверны второго уровня значительно больше. Убедитесь, что рядом есть свободное пространство. Цена улучшения. Монеты 500. Дерево 80. Камень 10. Желаете улучшить сооружение? В скором времени таверна на глазах у всех жителей королевства, что собрались посмотреть на улучшение, начала разбираться на части. И все происходило так быстро, что на это едва ли ушла минута, а после началась стройка. Каменные блоки, бревна, брусья, доски и прочие материалы, паря в воздухе, быстро соорудили трехэтажное здание. Оно оказалось немного больше прошлого, но пространства хватило. «Офигеть!» — только и мог произнести принц. «У вас в королевстве нет такого?» — поинтересовался король, посмотрев на парня. «Иногда что-то строим, если чертежи попадаются, но редко и без использования системы». «Без? Сами, что ли?» Да, куда дешевле заплатить рабочим, чтобы они сделали все по чертежу. Но куда дольше. Такое здание построили бы за недели две. Принц указал рукой на таверну, а Артем задумался. Он и не думал, что другие тоже могут использовать чертежи. Вероятно, могут те, что без приставки королевские. Но я таких пока не видел. Он задумался и вновь посмотрел на принца. А что случается с чертежом после использования? Сгорает. Оттого они такие дорогие. Понято. Артем кивнул своим мыслям и направился в таверну. Народ уже вовсю осматривал ее, и стоило отметить, что снаружи и внутри здание стало выглядеть куда лучше. Первый этаж просторнее, мебель качественнее, посуда на кухне тоже выглядит куда лучше. Да и сама кухня стала ого! К тому же погреб системный. Там еда портится куда медленнее, да и Артем может перенести туда ее прямо со склада. Второй и третий этажи полностью жилые, но комнатушки стали существенно больше. И если раньше они были сделаны для нищих крестьян, то теперь там и не побрезговал бы остановиться и горожанин, имеющий небольшой доход. «Не королевские хоромы, но пока что лучшее из того, что могу предложить», заявил король, осматривающий одну из комнат. «Я не неженка, сойдет. Главное, что тут есть замок на двери, и закрывается он изнутри». Парень довольно улыбнулся, а кошка опустила уши. Оставив людей обживаться, король занялся другим важным делом, а именно кроликами. Грапи сделали загон для кроликов, где те усердно отъедались. Они, казалось, могли съесть сколько угодно гозу и стремительно набухали. «Ну что ж, проверим», — Артем посмотрел на милого кролика, ну или зайца, он не разбирается, после чего в его руке появился камень. «Прости, но мне придется тебя стукнуть». «Пф!» Милый зверек посмотрел на человека, совершенно не догадываясь, что его сейчас огреют камнем. А тот еще в одной из рук держал гозу, подманивая пушистика.